Глава 961. Три брата Чэнь Дао. Женская энергия просто изобилует внутри тела Бэй Вэ. Огромные изменения произошли не только в физиологическом плане, но также очень сильно изменился его характер, став более женственным. Если бы он был таким от природы, то ничего страшного, но просто раньше его женственность не бросалась так сильно в глаза. Думал Ван Линь, находясь в полете. Его глаза вдруг заметно блеснули, и он несколько раз смерил Бай Вэя внимательным взглядом. Ван Линь чувствовал, что с его спутником все-таки происходит что-то неправильное, однако конкретно выразить свои опасения он не мог. Тысячелетний опыт культивации послужил для Ван Линя источником его эрудиции, и он много знал о духовной природе людей, хотя и не обладал такой проницательностью, как Тянь Юньзы, однако мог ощутить таинственные скрытые перемены в людях. Ван Линь окинул своего спутника божественным сознанием. Благо, Бай Вэй ничего не почувствовал. Очаровательно улыбнувшись, он заговорил с Ван Линем. «Прежде ты провел здесь совсем немного времени. Подожди несколько месяцев, и погода на планете переменится. Ясные пасмурные дни будут сменять друг друга, отчего местные пейзажи будут выглядеть фантастически. Прошедшие несколько веков секты Тяньюнь прошли относительно спокойно, без громких событий. Кроме, пожалуй, того, что на заднем склоне горы внезапно зацвело неизвестно кем посаженное дерево Байян, которое не может зацвести по определению. Цветы дерева были черного цвета, и, раскрывшись на 3 секунды, тут же увяли и упали на землю, превратившись в облако тумана. Все это повергло послушников секты в настоящий шок. Я тогда находился рядом и подумал, что было бы хорошо, если бы нам удалось спасти эти цветы. Пока ничего подозрительного. Подумал Ван Линь, качнув головой. Однако это ощущение чего-то скрытого так и витало вокруг. Не высказывая никаких подозрений, Ван Линь продолжил беседу со своим спутником. Бай Вэй тем временем продолжал. «После того, как ты ушел, мастер провел века по большей части в затворе». Вот так с улыбкой Бай Вэй рассказывал Ван Линю обо всем, что происходило в секте последние столетия. Поначалу Ван Линь пытался слушать, но быстро сдался. Бай Вэй рассказывал обо всяких мелочах, причем совершенно без какой-либо последовательности и порядка. «А еще есть город Гуйянь. Он назван в честь техники бессмертных, которую когда-то давно продали с аукциона в этом городе. Каждый раз, когда он открывает свои ворота, то туда устремляются множество культиваторов и послушников. Город остается открытым на протяжении целого месяца, а в это время, кроме аукциона, открывается множество лавок, где можно свободно что-то купить. Город не сказать, что большой, и пространство для жизни там ограничено, и если мы придем туда слишком поздно, то нам придется питаться на ветру и спать на росе». Улыбнулся Бай Вэй. Ван Линь продолжил размышлять, вполуха слушая несмолкающего Бай Вэя. Через минутку Ван Линь решился спросить. «Бай Вэй, скажи, какие умения ты изучаешь, идя по пути культивации?» Бай Вэй замер на месте, отлетел в сторону. Выражение его лица резко переменилось. Глядя на Ван Линь, он заговорил. «Брат Ван, ты все же презираешь меня! Если так тебе не нравлюсь, то давай я уйду и больше не буду тебя смущать своим присутствием!» Ван Линь же изрядно удивился. Он задал невинный вопрос о способностях Бай Вэя и никак не ожидал, что это вызовет такую перемену. «Бай Вэй, ты не понял. Я просто спросил из интереса только и всего». Ровным тоном, не высказывая своего изумления, произнес Ван Линь. Бай Вэй, прикусив губу, размышлял. На его лице отразились противоречивые чувства. Наконец он ответил, окинув Ван Линя взглядом. «Сейчас я тренирую заклинание бессмертных под названием «Двойное желание».» На этом он замолчал и продолжил путь на север планеты Тяньюнь. «Заклятие бессмертных «Двойное желание».» Крепко задумался Ван Линь и внимательно посмотрел на спину улетающего Бай Вэя. Тут он почувствовал, что потоки женской энергии в теле Бай Вэя закрутились еще быстрее, с большой скоростью застроившись по духовным каналам культиватора, создавая странного вида печать. Печать в теле Бай Вэя состояла из потоков женской энергии, крутящихся по духовным каналам. До этого, когда женская энергия двигалась неторопливо, Ван Линь этого даже не замечал, однако сейчас он заметил. Впрочем, печать существовала всего несколько мгновений, а затем просто исчезла. Глаза Ван Линя едва заметно блеснули. Спрашивать еще о чем-то Бай Вэя он уже не решался. Набрав скорость, он догнал своего спутника. Когда на землю опустились вечерние сумерки, вдалеке, наконец, показался укрепленный город в форме окружности. Вокруг городских стен стояло множество охраняющих город культиваторов. Приблизившись, Ван Линь ощутил колебания энергии, исходящие из формации ограничений. На горизонте время от времени появлялись светящиеся потоки. Это были либо одинокие культиваторы, либо же группы по 3-5 человек. На входе в город было необходимо предъявить пригласительную табличку и только после этого войти через врата. Ван Линь знал, что в незнакомом месте не стоит необдуманно активировать божественное сознание, чтобы не случилось недопонимание. Он от природы был осторожен и, даже достигнув определенных высот на пути культивации, не потерял и капли своей осторожности. Осторожность — вот та вещь, благодаря которой можно продлить свое существование в мире культивации. Задумавшись, Ван Линь активировал божественное сознание, захватывая им лежащий впереди город. Такое поведение вовсе не было неуважительным или произволом, ведь он действовал очень осторожно, едва затронув своим сознанием город. Он хотел не выведать тайны города, а лишь рассмотреть мельком ограничивающую формацию. Чтобы рассмотреть обстановку незнакомого дома, можно выбить входную дверь и войти, а можно тихонько стоять в сторонке и бросить осторожный взгляд внутрь, когда сами хозяева откроют дверь. Второй способ тоже не очень вежливый, однако обычно примерно так поступают культиваторы, когда хотят что-то выяснить. Так, как правило, можно избежать недопонимания и возможных конфликтов. Ограничительная формация была слишком слаба для Ван Линя. Со своим уровнем культивации и глубокими знаниями о ограничениях, Ван Линь беспрепятственно рассмотрел формацию и остался ей незамеченным. Однако, как только божественное сознание Ван Линя, обойдя формацию, прошло дальше в город, внезапно непонятно откуда появились три потока чужих божественных сознаний, словно три яростных дракона, они неистово полетели к Ван Линю. «Откуда ты прибыл, единоверец, в наш город Гуйянь? Я первый брат из трех братьев Чэнь!» Мрачно зазвучал в голове Ван Линя мощный голос. Одновременно с этим три божественных сознания в самом деле превратились в иллюзорных драконов. Плотным кольцом они закружились вокруг божественного сознания Ван Линя, не выпуская его наружу. Два из трех незнакомых божественных сознаний находились на начальном уровне понимания границ тьмы, причем до среднего уровня им оставалось не так много, и потому этим незнакомцам не стоило большого труда сообща держать сознание Ван Линя в плену, не давая ему выбраться. Все способности Ван Линя были в его физическом теле, а его божественное сознание еще не достигло среднего уровня понимания границ тьмы, и потому Ван Линь явно был в проигрышном положении. «Я ученик секты Тянь Юнь Ван Линь. Прошу великодушно простить мой проступок». Вежливость прежде всего, и Ван Линь поспешил отправить мысленное послание. «Ты бестактно вломился сюда своим божественным сознанием и ещё хочешь, чтобы мы тебя простили? Сегодня мы втроем не будем тебя обижать, раз уж ты сам признал свою вину. Но уходи поскорей. Если ты еще раз попытаешься войти в город Гуйянь, пеняй на себя!» Прозвучал весьма нахальный ответ. Ван Линь стоял сейчас вместе с Бай Вэем за пределами города, ожидая своей очереди на вход. Лишь только сильный культиватор, стоящий рядом, мог бы почувствовать переговоры божественного сознания Ван Линя с тремя другими культиваторами. Бай Вэй же ничего не почувствовал. «Единоверец, не принимай близко к сердцу. Нас троих выбрали для обеспечения безопасности города Гуйянь, и нам нужно проявлять бдительность. Если ты не согласен с нами, то не вини нас, если нам придется уничтожить твое покинувшее тело сознание». Раздался голос первого брата Чэнь. Сам брат вздохнул про себя, понимая, что правила чересчур суровые. Это ведь был просто культиватор, который решил осмотреть незнакомое место своим сознанием. Три брата сами часто так делали, но в преддверии большого мероприятия необходимо было проявлять излишнюю бдительность, и братьям это не особенно нравилось. По большей части, почти все культиваторы уровня понимания границ тьмы, что жили на планете Тяньюнь, знали, что в городе Гуйянь за безопасность отвечают их знакомые братья, и нужно предостеречь себя и не пытаться проникнуть в город божественным сознанием, чтобы не спровоцировать братьев. Многие делали так именно из уважения к ним. А вот человек, которого только что поймали, совершенно очевидно и в грош не ставил братьев, решив демонстративно активировать божественное сознание. Пойманный он тут же признал вину, но что в этом толку? «Если бы он не признал вину и решил сразиться с нами, то я бы зауважал его и признал коллегой. Однако сейчас он, увидев нас троих, просто струсил», — решили братья. Аукцион Гуйянь еще не начался, и если отпустить нарушителя безнаказанным, то потом обязательно найдутся подражатели, поэтому необходимо демонстративно наказать пойманного культиватора. «Даем тебе 3 секунды на размышление», — произнес один из братьев. Устроить трёпку одному культиватору начального уровня понимания границ тьмы для них было весьма легким делом. Хоть этот культиватор и является учеником секты Тяньюнь, братья не верили, что Тянь Юньзы лично озаботится этим делом и решит наказать их. Кроме того, братья ведь не стали сразу убивать этого человека, а дали ему возможность уйти. Человек же этот не оценил проявленной доброты. Если уничтожить сейчас божественное сознание, то никто из окружающих ничего не почувствует. Впрочем, если бы Ван Линь был из секты Великого Меча Ло, то братья не рискнули бы с ним так поступать. Ведь Повелитель Мечей Лин Дяньхоу известен тем, что готов защищать своих учеников. 3 секунды прошло, и первый брат громко зарычал. Через миг все трое братьев в виде драконов оскалили свои пасти и кинулись на божественное сознание Ван Линя, чтобы разорвать его на кусочки. «Вы трое слишком много себе позволили», — произнес Ван Линь, нахмурившись, позабыв про боевые рядом с ним и парящего Сью Лига. Ван Линь растворился в пространстве. Ограничительная формация не могла задержать даже сознание Ван Линя, что уж говорить про его физическое тело. Ограничения ярко вспыхнули, задрожав. Через пару мгновений они с грохотом просто рассыпались в пыль. Тем временем Ван Линь был уже высоко над городом Гуйянь. С невероятной скоростью он двинулся вперед, выбрасывая левую руку и хватая одного из трех драконов. Тот изо всех сил забился в хватке Ван Линя, но все было тщетно. Ван Линь силой до треска сжал его, и дракон, состоящий из божественного сознания, распался. Тем временем в самом городе Гуйянь в одной из комнат чрезвычайно роскошного строения сидел, медитируя, старик строгого вида, облаченный в балахон темного цвета. Внезапно глаза его распахнулись, а изо рта хлынул поток крови. «Чудовище уровня очищения границ тьмы!» — ахнул он и, дернувшись, всем телом исчез.